Глава 7. День начинался на редкость отвратительно. Снова кружилась голова, косвенное напоминание о давней прогулке по теплым африканским краям. Сейчас даже не скажешь, повезло тогда мне или нет. Плата за сверхвозможности оказалась велика. Велика до сверхвозможности. Не вставая с кровати, я отодвинул рукой плотную занавеску и в глаза ударил сочный сноп горячего южного солнца. Ну, хоть с погодой все в порядке. Опустив ноги на старенький вытоптанный ковер, я лениво размышлял о том, что сделаю в первую очередь. Завтрак, ванна или разминка. С одной стороны, неплохо было бы размяться, но до ванны вообще жить не хочется, а после захочется есть. Наконец, я решил скомбинировать мероприятие. Я наскоро облился водой, натянул новый спортивный костюм и выскочил в парк, примыкавший к гостинице. В этот час он был почти пуст. Ни степенные пенсионеры, ни бабушки с шумными внуками еще не заполонили его тенистых аллей. Только торопливые прохожие, сокращавшие себе дорогу на работу, суетливо, как захваченные врасплох тараканы, шуршали по красновато-коричневому гравию дорожек. Я хорошо понимал, что чувствует человек, вынужденный работать, когда все вокруг отдыхают. У меня тоже такая планида. Я работаю во время праздников и отдыхаю тогда, когда нормальные люди только идут на работу. И дело тут не в характере моих занятий, просто другой ритм жизни. Я ночной хищник. Даже встаю по ночам, чтобы поесть. Ритмично поскрипывая тапочками по направлению к спортивной площадке, я не сразу обратил внимание на еще одного бегуна, точнее бегунью. Одетая в белоснежный спортивный костюм, она направлялась в ту же часть парка. Легкое недовольство по поводу нежеланного зрителя сразу испарилось, когда я увидел, как она бежит. Двигалась барышня с легкостью и грацией, проявлявшейся только после долгих и изнурительных тренировок или от природы. Но в любом случае на такое стоило посмотреть. Она бежала, как дышала, ровно и легко. Когда я увидел, что она сворачивает в сторону, я испытал и разочарование, и облегчение одновременно. Любопытно, конечно, было бы взглянуть на нее поближе, но зрителей действительно не хотелось. Именно для этого я и вставал ни свет ни заря, насилуя свой организм, отчаянно желавший спать в эти утренние часы. Тренировка – это тоже бой, как говаривал один из моих учителей. Растяжки, статические, динамические нагрузки и, наконец, жесткая ката ранхин из вьеддо. Ранхин – это вам не показательная па на чемпионатах. Тут не посочкуешь. Сконцентрировавшись на движении, я увидел приближение чужака, как проблеск алого цвета. Тело мгновенно среагировало на команду мозга, но завершить атаку на поражение не дал включившийся тормозной механизм. Мышцы сработали в противоположных направлениях, и я остановился, чувствуя себя как автомобиль, резко затормозивший на скорости в 200 км в час. В облаке резиновой гари и с ревущим на полных оборотах двигателем. Понемногу дым рассеялся, и я увидел ту самую бегунью. Надо сказать, вблизи она выглядела еще прелестнее. Тяжелый сноп каштановых волос обрамлял красивое девичье лицо с мягкими чертами лица и бархатным взглядом зеленых глаз. Мой любимый цвет, кстати. Да и костюмчик у нее, между прочим, не с китайского рынка, а вот кроссовки недорогие и не фирменные, а просто удобные тапочки. «Я не помешала?» – спросила она мягким мурлыкающим голосом. «Уже нет», – через силу улыбнулся я. «Что это было?» – поинтересовалась она. «Что это?» – уточнил я. «Ну…» – она неопределенно повела в воздухе рукой. «То, что вы делали». «А, это…» – я постарался рассмеяться как можно естественнее. «Да просто! Дыхательная гимнастика!» «Приобрел по случаю видеокассету с курсом, и вот…» Я развел руками. «А меня научите?» Я внимательно вгляделся в ее глаза и понял, что погиб. Ум, красота, молодость и хорошее воспитание в совершеннейшей пропорции. «Одна на 10 миллионов. Не спугнуть бы!» Я улыбнулся. «Прямо сейчас?» «Ну…» – она шаловливо наклонила голову, как котенок. «Мы ведь в отпуске?» «Ну хорошо, только снимите куртку, сейчас будет жарко». Улыбаясь, я наблюдал, как белоснежная ткань сползает с загорелых и налитых сталью мышц, и ощущал, как улыбку мою замораживает струящийся из позвоночника холод. Рассматривая тонкие и рельефные руки, я пытался сообразить одновременно две вещи – айкидо или ушу, это во-первых, и чей это подарочек – моих многочисленных друзей или моих не менее многочисленных врагов, это во-вторых. «Спокойно, Маня, я Дубровский. Какие красивые у вас руки! Занимались спортом?» Я просто сочился вежливостью и куртуазностью. Она кокетливо улыбнулась, показав две славные ямочки на щеках, и даже не проговорила, а проворковала гимнастикой. «А сейчас, и я испанский летчик. И долго?» «Нет, только в школе». «Да, конечно. Лет 5, как минимум, моя дорогая, ты поливала своим потом и кровью татами». «Ну что, попробуем?» – спросил я. И мы попробовали. Как два клоуна на плющихе, я показывал движения, делая легчайшие и видимые только профессионалу ошибки, а она их повторяла, совершая ошибки куда более серьезные, но ошибалась совсем в другую сторону. Баланс, дыхание, стопа, ладонь – все было на очень высоком уровне. Нет, все-таки ушу. «Ну что, на сегодня хватит?» – спросил я тоном любящего тренера. «Да, наверное», – неуверенно проговорила она. Она выглядела разочарованной. Как ни странно, разочарование, похоже, было вполне натуральным. Я помахал рукой и затрусил было к своей гостинице, но, не пробежав и 5 метров, был остановлен ее чудным голосом. «Постойте!» – она быстро подошла ко мне. «У меня сегодня вечеринка, и я хотела бы вас пригласить». Вместо ответа я коротко склонил голову и шлепнул подошвами кроссовок, словно каблуками. «Андрей!» Неожиданно она опустила голову и, взмахнув ресничками из-под пушистых бровок, тихо сказала: «Лена, придете?» «А куда?» Она просияла, словно я сказал ей изысканнейший комплимент. «Липовая аллея, 41, в 8 часов». «А квартира?» «Какая квартира?» – удивилась она. А потом рассмеялась. «Нет, это частный дом, приходи, ладно?» При этом она заглянула мне в глаза, и я почти растаял. Обязательно. С тем и расстались. И завтракая, и толкаясь на рынке, целый день я напевал одну и ту же песенку. В этом мире случайности нет, каждый шаг оставляет след, и чуда нет, и крайне редко. Вообще-то надо, по идее, предупредить местный филиал зоопарка. Телефонная трубка пахла табаком, дешевой косметикой и горячей пластмассой. «Алло, это Виктор?» Голос на том конце был вежливым и усталым. «Виктор на работе. А что ему передать?» «Да это его старый приятель. Попросите его быть вечером дома. Я перезвоню между 6 и 8 часами». 6 и 8, я правильно вас понял?» «Да, все верно. До свидания». Вместо ответа трубка загудела короткими гудками. «Так, хорошо, часть дела сделана. Теперь осталось еще немного. Выбрать место, где можно вкусно и недорого пообедать». Глава 8. Мысли неторопливо шевелились в такт шагам, постоянно возвращаясь к одному и тому же предмету. Ибо проблема, из-за которой я торчал здесь, в этом городишке, в провонявшей клопами и мышами гостинице, никак не решалась. Проблема называлась «Длинно и путано», а коротко заключалась в том, что в городе завелся серийник. За ним уже числилось 9 смертей, и в преддверии визита самого вдруг решили немного подместить. Всякая шушера поспешно сматывалась, солидные люди залегали по тихим дачам, а моя проблема так и не сдвинулась ни на миллиметр. Убивал этот подонок всех подряд, но был у него свой фирменный почерк – удар в голову. Как говорилось в одном милицейском протоколе, тупым тяжелым предметом, возможно, головой. Или кулаком, добавил бы я. Именно так погиб Бегемот, оперативник из группы «Агат». Не слабый, кстати, опер и весом более центнера. Очевидцы твердили что-то несуразное. Не то великан, не то тигр-людоед. Неясного вида следы, пара отпечатков пальцев, не проходивших ни по одной картотеке, клочок шерсти, сведший с ума экспертно-криминалистический отдел. Вот и все, что у нас было. Милиция и контрразведка круглосуточно перепахивала город, но все было тщетно. И как решающее средство была поднята моя команда. В общем, именно в эту честь меня практически сняли с моей любимой секретарши, надавали кучу более или менее полезного барахла и огромную гору совершенно бесполезных советов. Отправили в этот, в общем-то, тихий, а по случаю разгара сезона битком набитый курортниками, город. Лавируя в праздной толпе, я неторопливо направился в небольшой ресторанчик с задумчивым названием «Тихая пристань». Пристань здесь была действительно тихая и кормили вкусно. Хозяин заведения и повар по совместительству Зураб Коча был настоящим мастером своего дела. Сюда приходили поесть и просто посидеть те, для кого еда была процессом, а не результатом. В уютных кабинетах было прохладно даже в самую разнузданную жару, а с террасы ресторана было видно море и ароматно пахло дымком от большой чугунной жаровни, у которой и священно действовал батон Азураб. Собственно говоря, это и была точка 6-8. Меня здесь уже узнавали, поэтому обслуживали быстро и качественно. Полтинник перекочевал из моего бумажника в кармашек фартука официантки, оставив мне в качестве компенсации чувство сытости и кучу мелочи. Лениво бредя по раскаленным улицам приморского города, я размышлял о затейливой судьбе, ждущей мою скромную купюру в 50 евриков. Сначала ее отвезут на окраину города, в неприметный тихий особняк, главным достоинством которого были 6 подземных этажей, потом затолкают в дурно пахнущую жидкость и будут держать там, пока не проступят буквы, написанные специальным карандашом. Затем в конец испорченную бумажку просто сожгут, а пепел выльют в унитаз, предварительно размешав его в стакане с водой. Такая вот незавидная доля. Убивая время до вечера на пляже и на спортивной площадке, я так увлекся, что едва успел заскочить в гостиницу, принять душ и переодеться. Одевался я тщательно. Ну, все-таки первое свидание. Тонкий стилет со смешным названием «Эфа», специальный ремешок с вмонтированной удавкой и метательным ножом, мягкая и необыкновенно практичная обувь, часы, гордость нашей фирмы, портсигар, зажигалка и ручка – все было солидным, в меру новым и готовым снизить температуру человеческого тела до комнатной. В назначенное время я стоял у высоких и широких ворот дома на Липовой аллее. Полная луна, не хуже отсутствующих фонарей, освещала и особняк с примыкавшей к нему площадкой для разворота машин, и невзрачный пыльный фургончик, скромно притулившийся на обратной стороне дороги. Похоже, вечеринка была в самом разгаре. За 8-метровой монолитной оградой звучала музыка и слышались громкие голоса. В длинных витражных окнах, высящихся над кронами деревьев башенок, мелькали тени. Рассматривая причудливую и почти средневековую архитектуру особняка, я подумал о том, что девочка явно поскромничала, назвав этот дворец домом. Я нажал на одну из многочисленных кнопочек на корпусе часов, и через 2-секундную паузу они отозвались легкой вибрацией. Значит, все в порядке, страховка на месте. Маленькая белая кнопка на серой коробочке с названием «Press to Talk» недвусмысленно намекала на свое предназначение. Густой бархатный голос, настоящий профундо, сотряс переговорное устройство, словно землетрясение, чуть не вывернув наружу динамик. «Говорите!» «О, Господи, ну и бас! Да вам, батенька, петь надо в хоре!» «Андрей, приглашен на 8 часов!» «Вас ждут!» Прогудела коробочка и затихла. Зато оживился замок и приводной механизм дверей. С легким шелестом гидравлики и характерным лязгом бронированная дверца распахнулась, пропуская меня внутрь ограды. Опасливо проскользнув мимо стальных челюстей, не прищемило бы, я боковым зрением заметил бегущую ко мне Лену. Одетая в легкое шелковое белоснежное платье, она была действительно великолепна. Крепкие, стройные, золотисто-коричневые ноги, полупрозрачная ткань, под которой шоколадной тенью мелькало гибкое подвижное тело. «Андрей, как я вам рада! Пойдемте скорей!» Она подхватила меня под руку и буквально потащила по дорожке в дом. «А так мы на «ты» или на «вы»?» — спросил я, улыбаясь, и попытался попасть в такт ее суетливым движением. А она вновь озорно улыбнулась. «Ну ведь мы даже не представлены друг другу!» — с шутливым ужасом воскликнула она. Мы как раз находились в тени большого платана, скрывавшего нас своей ажурной тенью и от дома, и от возможных камер на стене. «А это легко поправить», — сказал я, и в долю секунды сгреб ее в охапку, жадно припав к прохладным и сладким губам. Целую вечность мы стояли, торопливо поглощая друг друга. Затем отскочили в стороны и от неожиданности почти синхронно рассмеялись. Она укоризненно покачала головой. «Хулиган!» Ей уже не приближаясь, махнула рукой в сторону дома. «Follow me!» «Я-я!» Я шутливо отсалютовал рукой и поспешил следом. Глава 9. Лужайка перед домом открылась как-то сразу и вся. Первое, что бросилось в глаза, это какая-то невероятная пестрота толпы. И через секунду я понял, что попал на бал-маскарад. Тут были и дворяне в одеждах разных стран и веков, дамы в кринолинах и даже какой-то экзотический тип в костюме придворного эпохи фараонов. Эта многочисленная толпа бурлила и переливалась всеми цветами радуги, вспыхивая то искрами золотого шитья, то сверканием начищенной стали. Чуть позади и немного сбоку располагалась стоянка автомобилей, заполненная хищно удлиненными телами дорогих иномарок. Но на лужайку мы не пошли, а завернули по боковой тропинке в дом. Красивое крыльцо из резного белого мрамора обрамляли два великолепных изваяния крылатых тигров из полупрозрачного зеленого камня. Я вскользь коснулся одного, и он отозвался бурным эхом ощущений. Нефрит. Цинская династия, восстановленный из разбитых кусков. Лежал в земле лет 300, пока не собрали. Интересно, откуда? Внутри дом действительно оказался настоящим дворцом, сделавшим бы честь любой из правящих и давно ушедших династий. Лепные потолки, позолота и настоящие фрески украшали высокие своды. Изящные витражи на сюжеты классических мифов в высоких стрельчатых окнах и явно хрустальные люстры со свечами. Все это рухнуло на меня сияющим водопадом роскоши и великолепия. Но меня увлекали все дальше, и пройдя по коврам и паркетам длинной анфилады, мы оказались в обширном и немного темноватом зале, заполненном музейного вида витринами. За толстыми стеклами тяжеловесных резных шкафов висели костюмы всех времен и народов. Прямо напротив меня на трех манекенах портновского вида висели церковные христианские одеяния примерно 18 века. Монашеская ряса из грубого крупноволокнистого сукна, полные кардинальские и папские парадные костюмы. Массивные створки, легко скрипнув, распахнулись, даря рукам целую гамму ощущений. Дерево вроде мореный дуб, а вот прозрачная и маскирующая под стекло плита, похоже, цельный кусок хрусталя. Затем ряса, похоже на натуральную овечью шерсть грубого плетения. «О, Господи, неужели настоящее?» Я повернулся к притихшей Лене. «Это что, все настоящее?» Она гордо и несколько удивленно кивнула. «Конечно! Если это костюм монаха, то это костюм монаха, понимаешь? Его костюм или предназначенный для него, а не тряпка, пошитая в театральном ателье». «А это чье?» — поинтересовался я, показывая рукой на папский наряд с небрежно привалившейся к основанию манекена тиарой. «Принадлежала Пию IX, великому греховоднику», — ответила она, рассыпав свой серебряный смех по каменным плитам мрачноватого зала. «А это...» — я остановился возле неприметного костюма английского буржуа середины прошлого века. «О!» — она подошла ближе. «Это принадлежало Джеку-потрошителю, а вот это...» — она шагнула к другому шкафу. «Форма, в которой Отто Скорцени получал свой первый железный крест, но Дон Альваро не любит об этом вспоминать», — добавила она загадочно. «А что мне надеть?» — спросил я, внимательно посмотрев на нее. Немного устала, словно выполнив свою основную задачу, Лена обвела весь зал руками. «Выбирай сам, но помни, от твоего выбора кое-что зависит». Не давая мне возможности задать еще какие-нибудь вопросы, она быстро вышла в другую дверь, оставив за собой дорожку упоительно сладкого запаха. Не в силах остановиться на чем-то одном, я бродил между рядами, казавшимися мне бесконечными. Не могу сказать, что я отношусь к одежде равнодушно, но здесь было из чего выбирать. Мундиры, церемониальные одежды и костюмы всех времен выстроились в неярко мерцавших шкафах живой истории цивилизации. Но в итоге я действительно нашел нечто весьма близко соответствующее моему внутреннему состоянию. Мундир кавалергарда екатерининской эпохи, сверкавший золотом аксельбантов и бриллиантами искусно инкрустированной шпаги. Осторожно я потянул ее за гарду, будучи в полной уверенности, что увижу просто короткий обрубок клинка, так называемую парадную шпагу. Но вместо этого с легким звенящим шелестом из черно-золотого чрева серебристой змеей выскользнула полоса, хорошо заточенной стали, чуть более метра длиной. Почти не веря своим глазам, я покачал ее в руках, легко крутанул сначала в тройку, а затем в пятерку. Парадная шпага оказалась хорошо сбалансированной, а главное, удобной и вполне боевой. Не знаю, кто ее делал и для кого, но эта штука мне понравилась». С легким вздохом сожаления я вложил ее в ножны. Легко свистнув на прощание, шпага мягко стукнулась гардой об устье ножен. Материал мундира, казалось, ждал прикосновения и отозвался уютной прохладой. Я решительно распахнул створки настежь и снял манекен с пьедестала в шкафу. Внезапно свет мигнул, и в зал легко, словно мотыльки, вбежали три девушки в легких шелковых платьях. Их невесомые тела закружили меня искристым смеющимся водоворотом, словно я попал в бокал шампанского. Они отобрали у меня мундир, подхватили под руки и потащили в дальний угол зала. Распахнулась маленькая дверь, и мы ввалились в небольшую туалетную, где с меня быстро и ловко содрали всю одежду, а затем принялись одевать. Несмотря на мою, в общем, нестандартную фигуру, все сидело будто родное. Я рассматривал свое отражение в высоком зеркале, размышляя о том, как, в сущности, костюм меняет человека. В моем облике уже почти ничего не напоминало человека 20 века. Даже легкий шрам на губе теперь уже не казался следом от давней драки, а скорее напоминал о юношеской дуэли. Последняя вспышка бурной активности, и вскипев словно пузырьки, девушки растворились, унеся с собой, однако, почти все мои вещи. Шестизарядный портсигар калибра 5 мм, магнитная зажигалка с часовым механизмом, туфли, разрезающие металл, метательный ремень – все исчезло, остались только часы. Да и то, наверное, потому, что снять их с руки, не набрав предварительно разрешающего кода, просто невозможно. О, черт! Занятый самолюбованием и рассматриванием мелькавших вокруг полуобнаженных фей, я самым постыдным образом прощелкал свое и так немногочисленное снаряжение. Да и хрен с ним. Кое-что все-таки осталось. Часы и шпага. Я приподнял ее змеиное тело на ладони и легким движением кисти бросил назад. В ответ она хищно и довольно смачно звякнула, выражая готовность побывать вместо ножен в ком-нибудь еще. «Ладно, прорвемся». В ауле Катмал вообще ничего, кроме длинного гвоздя, не было. Я подвигался по небольшой комнатке, привыкая к одежде и, главное, к обуви. Все было, на удивление, неплохо, кроме сапог. Резины тогда еще, к сожалению, не знали. Ну, да не скользят, и ладно. Ну что, пошли? Придерживая ножны левой рукой, я решительно толкнул дверь, в которую удалились девушки. «Закрыто, однако, как сказал бы наш батальонный снайпер Аркен Джаналов. А в какую же я вошел? Это тоже заперто. А оставалось последнее. Внутренне готовый к чему угодно, я чуть не вывалился, наружу не рассчитав усилия. Шум хлынул на меня, словно поток воды». В бальном зале, залитом мягким светом восковых свечей, было полным-полно мужчин и женщин. Среди них сновали, словно мелкая рыбешка, проворные лакеи в расшитых золотом ливреях багрового бархата. С верхней галереи легкими волнами неслась музыка. Я решительно сделал несколько шагов вперед и осмотрелся. За моей спиной на небольшом подиуме стояли два монументальных кресла из черного дерева. Настоящие троны. Сходство добавляли подлокотники, выполненные в виде крылатых пантер. Поражало мастерство резьбы. Под короткой, слегка вздыбленной шерстью кошек ясно проглядывались бугры, налитых яростной мощью мышц. Я любовался этой потрясающей работой, когда ко мне подскочил разодетый в белоснежный смокинг неуклюжий толстяк, сделал смешной неловкий реверанс и важно произнес, придыхая и глотая кусочки слов. «Генерал, Крева ждет вас!» «Генерал?» — я покосился на эполет. Звездочек, естественно, не увидел и немного неуверенно подвигал шеей. «Королева, говоришь?» — я кивнул головой. «Веди!» Он чуть не поперхнулся и вытаращился на меня, словно я сказал несусветную глупость. «Как это веди? Вы должны сами выбрать ее!» Продолжая улыбаться, я ласково положил руку ему на плечо и склонился так, что мог посмотреть в его глаза. «А за что ж такая честь?» «Вы гость!» «А остальные?» «Ну, они, как бы вам сказать...» Он неуверенно помялся, подбирая слова, а затем, видимо, найдя их и довольно улыбнувшись, произнес: «Они члены клуба». «Я что же, единственный гость?» Я немного подозрительно оглядел его мешковатую фигуру. «Нет», — неожиданно твердо и торжественно сказал он, — «но выбор за вами». «И я могу выбрать любую даму на празднике?» «Ну, разумеется!» Он нетерпеливо подвигал копытами. «А пригласившую меня?» «Попробуйте», — толстяк несмело улыбнулся. Он обвел зал рукой. «Они ждут, ваше превосходительство!» Глава 10. Предоставленный самому себе, я бродил по залу, лениво перебрасывая с дежурными фразами с гостями, чем-то неуловимо похожими друг на друга. Все они, даже пожилые, были гибкие, подтянутые, грациозные, словно кошки. Создавалось впечатление, будто я попал на вечеринку спортивного клуба. Мне улыбались, словно старому знакомому, иногда обращаясь ко мне с пустяковыми фразами на языках, точно соответствующих костюму говорившего. Пожилой загорелый господин в роскошном шелковом кимоно говорил на чистом японском, правда, с легким непонятным акцентом. Он пожелал мне удачного выбора, и я не нашел ничего лучше, чем ответить ему старинной танкой басё на императорском диалекте, которым владел довольно сносно. В результате мы обменялись церемониальными поклонами и разошлись, довольные друг другом. Другой господин в расшитом золотом камзоле времен короля Людовика XIV, оживленно болтавший на незнакомом мне языке с девушкой в тонкой нежно-голубой накидке пеплоси, посетовал на жаркую погоду, правда, перейдя для этого на древнеславянский. Сомневаюсь, что фраза «у природы нет плохой погоды» в моем переводе на старофранцузский выглядела вполне пристойно, но он меня понял. Женщины в кринолинах, декольте, туниках и еще черт знает в чем были молоды, и если судить по голосам и манере двигаться, и хороши собой, что вытекало из того, как уверенно они держались с собеседниками. Ничего больше сказать было нельзя, так как лица полностью закрывали тонко сделанные маски, многие из которых были настоящим произведением ювелирного искусства. Но той, которую я искал, не было. Это я знал точно, потому что тогда днем хорошо запомнил ее запах. А это, как известно, не лицо. Его не скроешь. В растерянности я оглянулся и поискал глазами того толстяка, а он, встретившись со мной взглядом, мгновенно бросил своего собеседника и подскочил ко мне. «Господин генерал?» «Все женщины, приглашенные на бал, находятся здесь». «Есть еще сад, оранжерея, лужайка перед домом». Я прервал его короткой командой. «Показывай». Он только коротко кивнул, проговорил нечто неразборчивое и мелко засеменил в сторону. Не раздумывая, я отправился следом. Тускло освещенная оранжерея была пуста, если не считать парочки, притаившейся в темноте между розовым кустом и раскидистым авокадо. Я втянул носом густо сдобренный запахом пряностей влажный воздух и прошел мимо. Женщина в объятиях кавалера была молода и возбуждена, но не она. Не нашел я ее и в саду, зато почти сразу увидел на лужайке, где начались танцы. Одетая в черную бархатную амазонку и убрав волосы в плотный жгут на затылке, Елена ловко танцевала гавот, ярко блестя своей маской, украшенной мелкими бриллиантами и сапфирами. Не успели ливрейные музыканты закончить танец, как свет над маленькой сценой погас, и включился другой, освещая такую же сцену, но с вполне современными ребятами с электрогитарами в руках. Лихо и бесшабашно они врезали такой рок-н-ролл, что у меня ноги сами стали приплясывать, а Лена, казалось, вообще взвилась, как фейерверочная ракета». И ее партнер, высокий, крепкий мужчина в костюме американского фермера, того стоил. Танцевали они просто замечательно, да и все остальные гости двигались с грацией профессиональных танцоров. Ощущения были, как на чемпионате по бальным танцам. Так все было здорово. И вновь свет стал гаснуть, но я был уже готов и, оказавшись рядом с Леной, склонил голову в коротком поклоне. «Сударыня позволит?» Ни одним жестом, не показывая, что узнала меня, она тихо проговорила на валлийском, изменив по возможности голос. «Невозможно отказать такому галантному кавалеру, милорд!» Музыканты на первой эстраде могли заиграть все, что угодно. Ну, например, «Краковяк». Но, видно, судьба была милостива ко мне в этот вечер. И, взлетев над садом легким скрипичным аккордом в воздухе, заискрился лучистый вихрь от маэстро Штрауса. Легкой лодочкой я вел свою очаровательную, но вдруг ставшую такой задумчивой партнершу сквозь волны голубого Дуная, а ее упругое молодое тело нестерпимо жгло мне руки через бархат, словно раскаленная сталь. «Лена, вы не подскажете, какова дальнейшая программа увеселения?» У нее даже шаг не сбился. Она изящно откинула свою прелестную головку и, не глядя на меня, тихо, но четко и внятно произнесла, как пропела в ритме вальса. «Все зависит от вашего желания рискнуть собственной шкурой, генерал». «Это в честь чего, извините?» — улыбнулся я. «После выбора королевы вам предстоит ритуальный поединок. Только один из вас проведет ночь с королевой». Почему-то я поверил ей сразу и во всем. Может быть, потому что она говорила о смерти, как говорят хирурги и солдаты. Грустно, но неизбежно. «А я могу уйти?» «Ну, конечно!» Она как-то натянуто засмеялась и отвернулась, чтобы не было видно лица. «Да хоть сейчас!» «Послушай, я был терпелив, как любящий отец. Ни ты, ни твои друзья не выглядят ни придурками, ни маньяками». «Это что, острых ощущений маловато?» Неожиданно она остановилась и тихо спросила. «А выжить это много или мало?» «Вам что, нужны донорские органы?» Я уже не шутил. «Нам нужна свежая кровь!» Я торопел и оглянулся вокруг. Клыки вроде ни у кого не выросли, хотя с другой стороны до полуночи еще далеко. А моя любимая осина как на грех осталась дома. Вы что, вампиры? Она засмеялась. Нет, конечно, ну посмотри же внимательно. Я еще раз оглянулся. Раскладывая движение на сегменты, я вычленял характерные мягкая фиксация окончания фаз, мгновенный набор скорости, уверенное зависание в неудобных положениях. Но ничего путного в голову не лезло. «Ну и кого мы тебе напоминаем?» «Да кошек вы мне напоминаете», — буркнул я. Она грустно рассмеялась. «Правильно, мы и есть кошки». «Как это кошки?» Легкий холодок винтом закрутился вверх по моему позвоночнику. «Мы все оборотни», — терпеливо, как тупому ученику, пояснила она. «Так, приплыли. Мне не хватало еще только оборотней. Вы без того до предела криминализованном городе. То, что оборотни существуют, я теперь знал точно, но с их организацией или, если хотите, сообществом подобного рода ни мне, ни, насколько я знаю, коллегам сталкиваться еще не приходилось. Бред какой-то. Я немного натянуто рассмеялся. Ну и зачем вам человеческая кровь? Вечная молодость?» Она легко улыбнулась. «Что-то вроде того, но я же не сказала человечья, а я сказала свежая». «Ну и пейте коровью!» От досады она даже притопнула ногой. «Ты не понимаешь, мы очень маленькое племя, и если время от времени не будут уходить старые и приходить молодые, мы очень скоро вымрем». «Ну а я-то тут при чем?» «Если победишь, то станешь одним из нас». «А ты спросила, а оно мне надо?» — грустно спросил я с интонацией одесского еврея. «А если я скажу, что это нужно мне?» От напряжения она почти звенела. «А для чего?» Она почти отвернулась в сторону и негромко произнесла. «Он побеждает во всех турнирах вот уже 10 лет, потом выбирает меня и насилует. Если ты не выиграешь, я умру вместе с тобой». «А если я выберу другую?» «Тогда он после турнира снова выберет меня». «А если выиграет?» «Если выиграет», словно эхо повторила она. Я внимательно вгляделся в бездонную зелень налитых слезами глаз. Если она врет, то Сара Бернар просто неумеха из провинциального театра. Вальс закончился, словно ручеек, тихо и незаметно. Преодолевая небольшую скованность мышц, я склонил голову в коротком поклоне. «Ваше Величество!» В ответ она присела в изящном реверансе, ухитрившись при этом незаметно смахнуть слезы кружевным платочком. «Генерал?» «Королева избрана! Королева избрана!» — громко заверещал толстяк. Гости разошлись, образуя рукоплещущий коридор, и я повел ее в зал, где она уверенно и грациозно села на один из двух тронов. Я было направился ко второму, но предостерегающий жест распорядителя бала остановил меня. «Ваше превосходительство! Турнир!» «Ах да, за мной пришли, спасибо за внимание, сейчас, наверное, будут убивать». Толстяк с грацией бывалого секунданта принял мой калет и ножны. Я повязал шарф вокруг пояса и вышел в центр зала. Первый противник, тот самый пожилой мужчина в кимоно, вышел в круг, образованный зрителями, и, не опуская глаз, неторопливо поклонился. Я встал напротив и отсалютовал шпагой по французскому обычаю. Потом обернулся к королеве. Она в ответ только отрицательно качнула головой. «Не он. Ну и славно. А то этот дядька мне был и вправду симпатичен». «Хаджиме! Ангард!» Легкая, словно бабочка, катана выпорхнула из ножен и описала молниеносную полудугу наискосок снизу вверх. Моя шпага только чуть подправила это движение. Резко шагнув вперед, я ткнул гарда ему в лицо. Когда левая рука самурая заблокировала рукоятку моей шпаги, я выпустил оружие из рук и, ухватив его за отвороты кимоно, мельницей крутанул его в воздухе, припечатав гранитным плитам так, чтобы он с гарантией вырубился. Я пощупал артерию на шее. «Живой!» И, подхватив шпагу, спокойно отошел. Не успели его унести, как, небрежно расталкивая зрителей, в круг вышел настоящий гигант. Обнаженный до пояса, в тонких коричневых шароварах, на восточный манер масляно блестя черными, как смоль, волосами, убранными в тонкий хвостик, он насмешливо смотрел на меня, словно моя смерть была уже решенным делом. Бугры могучих мышц броней покрывали все тело. Огромные кувалды кулаков были обмотаны тонкими ремешками. Мне не надо было оборачиваться к Лене, я и так понял, что это тот самый урод. Атмосфера в зале вдруг так сгустилась, что казалось, еще секунда, и под ногами захлюпает трясина ненависти и страха. Не знаю почему, но я вдруг подумал, что 14-миллиметровая бронебойная пуля наверняка заставила бы его раскинуть мозгами. Эта мысль так развеселила меня, что я усмехнулся ему прямо в физиономию. И уже не обращая внимания на его побелевшее от злости лицо, полуобернулся к распорядителю. «Голыми руками?» «Если ваше превосходительство не возражает». «А если возражаю?» Толстяк был краток. «Холодное, огнестрельное, метательное». «Так, застрелить бы этого говнюка и дело с концом. Или проткнуть, как вальдшнепа, а может утыкать его стрелами, словно подушечку для иголок. Ну и вправду нет выше наслаждения, чем задавить противника, чувствуя, как крошится его плоть в твоих руках». Я махнул рукой. «Ладно, руками так руками». «Я только хотел предупредить», — распорядитель склонился к моему уху. «Он очень-очень сильный боец. Его любимый удар прямой в голову. Я бы порекомендовал вам...» Что он там хотел мне порекомендовать, я не услышал, так как внезапный вскрик Лены заставил меня обернуться. Видимо, не дождавшись официального начала поединка, великан решил как можно скорее покончить со мной. Я мгновенно увернулся от огромной ручищи со свистом, расколовшей воздух у моего виска, и отскочил в сторону, успев сломать ему пару ребер ударом локтя на проходе. 1-0. Но вот моему толстяку повезло намного меньше. Он лежал на полу бесформенной кучей тряпья, а придавленный безжизненным телом мой белоснежный калет и его смокинг медленно набухали алой кровью. Черная ярость на мгновение опалила мой мозг. Крутанувшись вдоль невидимой оси, сознание погрузилось в бездну боевого режима. Немыслимо громко скрипнули сапоги, и кожа болезненно заныла, отзываясь на прикосновение легчайшей, словно шелк замши лосин. Напор встречного воздуха шершавыми струями взбил тонкую пену кружев и заклубился за спиной суетливыми вихрями. Великан сделал шаг вперед и медленно, словно паровоз, понес свой чудовищный кулак к моему лицу. Я скользнул вдоль руки и с коротким выдохом впечатал раскрытую ладонь прямо ему в корпус, чувствуя, как ударная волна катится от моей руки по всему телу и слушая, как она дробит кости и рвет мышечную ткань, превращая его в груду фарша. Последним умер мозг. Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Боль еще не парализовала сознание, когда глаза его, мгновенно налившись кровью, лопнули, словно два перезрелых плода, и пролились багрово-белой слизью на черный гранит. Он сделал еще шаг, а затем рухнул тяжелой тушей, глухо скрипнув переломанными костями. Я оглянулся вокруг, но, похоже, нападать никто не собирался. Нагнувшись над толстяком, я бережно пощупал пульс. Сердце билось ровно, потом повернул его голову. Толстяк легко отделался. Кулак великана содрал кожу с виска и отправил распорядителя в глубокий нокаут, а в остальном все было вполне приемлемо. Услышав противный скребущий звук, я резко обернулся туда, где лежал поверженный мною противник. Огромная туша, безвозвратно мертвая по моим понятиям, расплывалась, дрожала, словно в потоке горячего воздуха, и двигалась. Как в фильме ужасов, она судорожно оплывала, трансформируясь во что-то совсем невероятное и явно живое. Сначала показалась оскаленная пасть с длинными саблевидными клыками, потом каким-то невероятным и диким изгибом скрючила и повело ноги, превратившиеся в поджатые лапы с огромными когтями, и так далее, пока тело не закончило трансформацию. Гигантский, примерно 3,5-4 метров в длину саблезубый тигр – настоящий реликт со шкурой ненормального серого с рыжими подпалинами цвета, несколько раз неловко дернул когтями, пытаясь встать, а мое тело приняло за меня решение и бросилось в его сторону. Тигр, еще не вполне пришедший в себя, попытался отодвинуться, но моя рука уже обрушилась на его хребет. От отвращения, а может от чего-то еще, я бил так, как не бил никогда в жизни. Окажись в этот момент на месте живой плоти бетонная балка, боюсь, и она была бы раскрошена в мелкий щебень». Еще и еще раз я поднимал и опускал руку, дробя неподатливые пластичные кости и разрывая плотные, словно резиновые внутренности. Тигр еще сопротивлялся смерти. Он хотел жить, но жизнь уже покидала это великолепное тело почти совершенного убийцы. Последним движением я перевернул окровавленную тушу на бок и приподнял его огромную башку со скаленными в предсмертной судороге клыками. Его душа уже рвалась наружу, потеряв все сдерживающие барьеры. Но я хотел, чтобы на кругах перерождения и перекрестках звездных дорог это воплощение великой идеи больше никогда и никому не встретилось. И поэтому я выпил его душу по капле, впитал в себя его проекцию и растворил без остатка. Фу, какая гадость! Нет, только большое оцинкованное ведро старого доброго арманьяка избавит меня от этого поганого привкуса. А мы-то надеялись вас удивить. Подошедший ко мне мужчина был высок ростом, статен и полон истинно испанского достоинства. Может быть, тому виной сказанные вскользь слова Елены о хозяине парадного мундира оберфюрера СС, но я сразу узнал его лицо, украшавшее каждый маломальски подробный учебник, посвященный военной разведке и диверсионным операциям. «Человек-легенда». Оставивший двойника, сам пропавший бесследно после развала нацистской Германии, стоял в 2 шагах от меня и улыбался. А я думал о том, что ему-то как раз и удалось меня удивить, хотя и не так, как он того желал. Ладно, теперь мы его удивим. Дон Альвара, если я не ошибаюсь. Собой он владел с виртуозностью настоящего профессионала, но на какую-то тысячную долю секунды легкая тень все же появилась на его лице. «Мы знакомы?» – спросил он, внимательно вглядываясь в меня. «Я с вами, да, и только заочно». «А откуда, если не секрет?» – спросил он тоном любящего учителя. «Из учебника». Простота ответа его явно обескуражила. Несколько секунд он соображал, каким должен быть этот учебник, чтобы туда попала его фотография, а потом удивленно поднял брови. «Коллега? Ну, до некоторой степени. Гражданская служба? Ну, что-то вроде». Он понимающе усмехнулся. «Понятно. А не уделите ли мне несколько минут?» «Для чего?» «Для беседы». «Но ведь мы и так вроде как беседуем», – удивился я. «О, нет», – он улыбнулся, – «приватного характера». «А как же?» – я обвел руками и лежащего толстяка, и труп гиганта, и окружавшую нас толпу. «Пойдемте, ни о чем не беспокойтесь, на сегодня ритуалы закончены». «Честно говоря, хотелось бы в душ и переодеться», — я брезгливо оглядел свою залитую кровью одежду. «Нет-нет», — он даже руками замахал от возмущения, — «пусть пока все будет на вас, потерпите». «Ну ладно», — буркнул я, — «не впервой». Он довольно ощерился и проговорил, уже ведя меня куда-то за руку. «Я так и думал». И уже обращаясь к Лене через мою голову: «Несколько минут, моя королева». Два коротких перехода и полутемный, пахнущий пылью и плесенью коридор привели нас в небольшой зал, освещенный лишь ярко пылавшим камином. Несмотря на жаркую летнюю ночь за окном и горевший огонь, в зале было прохладно. Тяжелые драпировки вдоль стен прерывались лишь глубокими нишами с античными статуями, которые казались прозрачными из-за танцующего в камине пламени. Два глубоких кресла с высокими, почти в мой рост, спинками, трубочный столик между ними, уютный пушистый ковер – все здесь, казалось, было приготовлено для неспешной спокойной беседы. Я поднял глаза, ожидая увидеть замшелые дубовые балки и почерневшие от времени стропила. Вместо этого взгляду открылось южное, щедро усыпанное яркими звездами небо. Легкая решетка, на которой держались стекла, почти не портила ощущение открытого пространства над головой. Мой собеседник терпеливо ждал, пока я осмотрюсь, небрежно облокотившись на небольшой сервировочный столик у стены. Он даже не сделал попытки присесть и не предложил этого мне. Наверное, разговор и в самом деле будет коротким. «Я хочу предложить вам работу», — я усмехнулся. «Как государственный служащий я вынужден отклонить ваше предложение». Он тоже в ответ заулыбался, но скорее как нерадивому шкалеру. «Вы наверняка очень ценный оперативник». Я не возражал, а лишь внимательно фиксировал психо- и вазомоторику и все остальные нюансы его поведения. «Не исключено, что через пару дней, когда вас вызовут в центр, вам предложат ознакомиться с положением дел в одном научном учреждении». «Однако у вас недюжинный дар предвидения». «О нет, предвидение тут пока ни при чем. Просто у меня допуск класса АА, а мне известно, что проблема, возникшая в этом учреждении, значительно превысила возможности ответственного за этот участок подразделения». Внутренне я сжался. Допуск АА предоставлялся только высшему командному составу или руководителям обособленных специализированных подразделений. Если не врет, то он один из нас. Командир эдакого тихого и дружного коллектива, предназначенного для выполнения особых, но совершенно специальных акций. Например, политических убийств или похищений с целью психологической перекодировки. Или еще чего-нибудь столь же невинного. Насколько мне известно, уже погибли несколько оперативников. Подразделение ТАПАС-5, 8 волков и один оперативник ранга гепард. Я про себя ахнул. Ни хрена себе. Ну, шакалы не в счет, у них работа такая, но 9 матерых бойцов, способных в одиночку накрошить в лапшу хваленых тюленей, это че ж там творится? Бушевавший в моей душе ураган никак не отразился на лице. Это я знал точно. Маска льда — это такая, брат, штука, понимаешь? Ни хрена сквозь нее не разглядишь. Немного помолчав, он спросил: «Доказательства нужны?» Я небрежно качнул головой. «А зачем? Если вы не врете, то случится именно так, как вы говорите. А если...» Я не закончил фразу, и так все было ясно. Ну что он мне мог сказать такого, чтобы я поверил? Да ничего. Даже если бы мне его представил наш уважаемый президент. Как говорила старуха Шапокляк, людям надо верить лишь в крайнем случае. И в этой жизни я не верил никому. Совсем. Он сухо поджал и без того тонкие губы. «Вы правы. Итак, вас почти наверняка попросят ознакомиться с положением дел в некоем институте. Если вам нужно, я могу снабдить вас в частном порядке, разумеется, картами, схемами помещений и даже некоторыми кодами их охранной системы. Это, без сомнения, поможет вам в выполнении вашей миссии. Я же, со своей стороны, желал бы лишь одного маленького одолжения». «И что вам нужно?» Он немного нервно помассировал свой затылок. «Да-да, именно нам, как вы очень точно выразились, всем нам!» Повторил он устало, а затем продолжил. «Это секция К, Института генных проблем. Собственно говоря, сам институт нас, он подчеркнул это слово, не интересует, хотя занимались там очень и очень важными вопросами. Например?» «Ну, например, разрабатывали универсальное лекарство от СПИДа и тому подобное. Сама же секция К. Это просто полигон, где испытывают различные вещества, трансформеры». Увидев непонимание на моем лице, Дон Альвара, он же Отто Скорцени, пояснил: «Мы трансформируемся благодаря уникальному стечению природных явлений или под воздействием очень мощного волевого импульса. Там, куда вы попадете, похищенных людей оборотней просто пытают, заставляя таким образом трансформироваться. В это время собирают биометрию. Они считают, якобы таким образом смогут продуцировать оборотней для военных нужд». «А это в принципе возможно?» Ответ его был сух и краток. «Да, и тогда любой кошмар покажется вам детской сказкой». Я не собирался его задевать, но не удержался. «А вам?» Он отвернулся и глухо, на пределе слышимости, прошептал: «И нам». «А почему вы употребили прошедшее время, говоря об остальных проектах?» «Да потому что их просто нет. Часть помещений уничтожена, персонал, которому повезло, разбежался, остальные...» Он развел руками. «И если все, что вы говорите, правда, что я должен делать?» Он резко повернулся. Глаза его горели, как два зеленых изумруда, а слегка удлинившиеся клыки обнажились, словно он собирался броситься в атаку. «Уничтожь там все! Выжги это дотла! Не оставь камня на камне от этого места! Никаких документов, приборов или сотрудников! 100% зачистка!» Голос его сорвался. «А ваши люди?» «Сделай это, остальное!» «Зря я спросил. И без того понятно, что они и так трупы. Это только в кино можно вывести толпу больных и ослабленных людей из зоны боевых действий». «Хорошо, но если ваша информация верна, я сделаю это». «Наша благодарность будет более чем значительной». Я прервал его. «Не надо, а то попахивает обыкновенной торговлей». Он все-таки не сдавался. «Мы все-таки вас найдем после». Неожиданно хлопнул в ладоши, и в зал вошли уже знакомые мне девушки. Я успел взглянуть на него в последний раз, но Дон Альвара сделал жест рукой, словно прогонял с глаз долой. И меня увели. Глава 11. Совсем другой дорогой, ведущей светлыми и тщательно обставленными комнатами, меня втащили в искрящийся крохотными позолоченными рожками зал, который я принял сначала за салон или гостиную. Но я изменил свое мнение, увидев бассейн почти в половину совсем немаленького пространства. Они только принялись меня раздевать, как резкий окрик вспугнул их, словно стаю мотыльков. «Гимнаста Хлегон!» Девушек просто вынесло через ту дверь, в которую мы вошли. Я поднял голову. В зал медленно, словно вплывая, вошла Елена, одетая во что-то совершенно прозрачное. Мое сердце споткнулось об это фантастическое видение и сделало синкопу. Идеальное. Вот все, что я мог сказать о ее теле, едва скрытом легким туманом тончайшей кисии. Не говоря ни слова, она подошла, пододвинула невысокий стульчик и усадила меня на него. Затем, мягко опустившись на колени, стала стаскивать с меня ботфорты. Я было попытался помочь ей, но она так решительно отбросила мою руку, что я сдался. Медленно, по одной вещи, она раздела меня до трусов, затем подтянула меня за руку, и я понял, она хочет, чтобы я встал. Вода была свежа и горяча одновременно. Словно драгоценную вазу, Лена оттирала мое тело от боли и усталости. Время остановилось, застыв в воздухе сверкающими капельками наслаждения. Не знаю, сколько длилась эта ночь. Внутренний таймер остался где-то на обочине вместе с осторожностью и благоразумием. Какое-то время я еще держал и коридоры, и прилегающие помещения, а затем ушло и это. Первый раз за всю жизнь я забылся в руках женщины. Но она того стоила. Она не просила пощады, но и сама не отдавалась в ту ночь. Я любил ее с отчаянием приговоренного к смерти. Ненавижу прощания. Беззвучной тенью я выскользнул в коридор, осторожно прикрыл за собой двери и тут же наткнулся на одну из служанок. Завернутая в небесно-голубое сари, смуглокожая и изящная, будто статуэтка, она выскочила из глубокого и, наверное, очень удобного кресла и склонилась в низком поклоне. «Господин чего-нибудь желает?» «Одеться». Она тихо склонила голову. «Что желает надеть господин?» Я только вздохнул. «Ну, например, господин желает свои собственные вещи. Это возможно?» «Принести сюда?» «Да нет, а есть где-нибудь?» Я неуверенно пошевелил в воздухе пальцами, пытаясь поймать разлетающиеся после бурной ночи слова. К моему удивлению, она меня поняла и произнесла еще раз, поклонившись. «Идите за мной». Комната, куда меня проводили, оказалась просто душевой. Правда, большой и весьма удобной. Пока ходили за моими вещами, я успел принять душ и даже побриться, любезно выданной мне бритвой. Как ни странно, все из моего барахла было на месте. Даже мелочевка в карманах брюк, которая обычно выпадает у меня на пол. Я только-только оделся и уже затягивал шнурки на туфлях, как в комнату вошел Дон Альвара. «Уже собрались? Не люблю прощаться». Он секунду помолчал. «Ну что ж, наверное, вы правы. Пойдемте». Следуя за ним, я прошел несколько коридоров и комнат, пока мы не вышли на лужайку за домом. Прошли ее и сквозь щель в заборе оказались на территории другой виллы. Дом выглядел заброшенным и пустым, а сам парк напоминал скорее джунгли, чем культурные посадки. Не пройдя нескольких шагов, Дон Альвара остановился. «Дальше без меня». И, наткнувшись на мой вопросительный взгляд, пояснил: «На первом этаже дома в большой гостиной лежит ваш трофей. Держите, это вам». С этими словами он подал мне крохотную таблетку, похожую на прессованный гашиш. «Это микрофильм. Там все, что нам известно об институте. И еще...» Он немного помедлил и достал из жилетного кармашка небольшой медальон на цепочке. «Лена просила передать, когда вы будете уходить? До свидания, генерал!» Добавил он со значением и удалился. Внимательно и осторожно я пробирался в зарослях, отслеживая все, вплоть до возможных минных закладок. Однако ничего такого не встретил. Скрипучая рассохшаяся дверь нехотя открылась, и глаза, не сразу адаптировавшиеся от яркого солнца к полумраку, царившему на покинутой даче, разглядели нечто темное, лежащее почти у самого порога. Я аккуратно двигался по дуге, пока не понял вдруг, что это тот самый великан, которого я завалил на турнире в честь королевы бала. Что-то смутное, вроде угрызений совести, сверлило меня, пока я рассматривал безжизненную тушу. И только подойдя ближе, я понял, что именно было не так. Труп был теплым, словно я убил его минуту назад. Воистину чудные дела твои, Господи. Рука сама собой нашарила нужную кнопку на часах. «Дракон 2-0-3-му». Шелестящий голос отозвался мгновенно. 2-0-3 на приеме. Заброшенная дача на Липовой аллее рядом с 41-м домом. Эвакуация по 3-му номеру. Оставайтесь на месте, дракон. Бригада в 30 секундах от вас. Я достал из портсигара последнюю сигарету и закурил. Отвлек меня шум на лужайке. Два здоровенных бугая с внешностью одесских бендюжников направлялись прямо к дверям, неторопливо и небрежно помахивая авоськой с мелодично звеневшими бутылками. На всякий случай я вкрутил ручку в портсигар и взвел затвор. Не доходя до крыльца несколько шагов, один из бугаев сунул руку в карман. Часы на моей руке тихо булькнули. «Ха, все в порядке, это свои». Но все же... Стоило им войти в дом, как их развязные и ленивые движения вдруг стали мягкими и пластичными, а в руках появились одинаковые ГЛОК-29 с металлокерамическими глушителями. Я осторожно вышел из-за поворота коридора, удерживая обоих на прицеле. Один из них вздрогнул от неожиданности, потом опустил оружие и представился. «Эвакуатор-22». «Дракон! Вольно, ребята!» «У нас машина возле забора, дом под наблюдением. Пошли?» — подал голос второй. «Не все так просто. Надо утащить вот это». Я небрежно ткнул ногой в лежащий на полу труп. «Ух, здоров же!» «Да ладно, че базарить?» — прервал его второй. «Потащили». «Не», — довольно ухмыльнулся первый. «Не так сразу». Он быстро расстегнул заляпанную солидолом спецовку, а под ней оказалась вторая, точно такая же. Затем стянул с себя штаны и бросил все это мне. «Одевайся!» Натягивая провонявшее смазкой и потом тряпье на свой белоснежный костюм, я мысленно чертыхался, но не спорил. Ребята знали свое дело, и от меня сейчас требовалось самое большое – не мешать. Пока я возился с одеждой, парни также споро и без лишних разговоров одели труп. Правда, несмотря на то, что на одном остались лишь шорты и грязная майка, а на втором только штаны, колорита они не потеряли. «Ну что, пошли?» Случайный зритель мог увидеть, как трое подвыпивших работяг тащили своего пьяного в усмерть товарища. Потом, поймав на дороге какой-то серый микроавтобус, они удалились во свояси. Глава 12. Убитый мной Верзила оказался тем самым сиреником, которого мы разыскивали. Образцы тканей, микроследы и даже отпечатки были его. В общем, все по полной программе, словно в учебнике криминалистики. Но не об этом думал я, нежась в постели в своей двухкомнатной берлоге. Уже прошло 3 дня, как я покинул южные берега, а обещанный Доном Альвара вызов все не приходил. Версию о розыгрыше я даже не рассматривал. А вот справиться без моего участия они вполне могли. Даже, скорее всего... Все-таки штурмовые операции не мой профиль. Вот просочиться, подобно Крестобалю Хазеевичу, куда-нибудь через канализацию – это запросто. Так что авгур из Дона Альвара никакой. Тем не менее, все предоставленные им материалы я просмотрел со всевозможным тщанием. Хотя смотреть-то там было, в общем-то, и нечего. Спутниковая съемка горного массива, где располагался окаянный институт, поэтажные планы помещений с массой белых пятен, короткий на пол листа анализ систем безопасности. Разумеется, это лучше, чем ничего, хотя и с таким набором информации я бы поостерегся. Но особую ценность документам, полученным мной в частном порядке, я бы сказал, пикантность, придавали подробнейшие инструкции по убийству полиморфов или, если хотите, оборотней. И адрес, обратившись по которому я получил 10 коробок бесшумных патронов СП-5 и столько же СП-6 со специальными пулями, дающими 100% гарантию поражения оборотней. И жемчужина коллекции. 20-килограммовый цилиндр с недвусмысленным клеймом, трехлепестковой звездочкой в треугольнике. Тактический ядерный боеприпас. Нифиговые арсеналы, однако, у моего нового приятеля. Но кое-что у Дона Альвара явно не сложилось. Вероятно, он предполагал, что недостаток времени заставит меня тут же схватить оружие и нестись навстречу с врагом, молясь, чтобы не подвели его боеприпасы. Но все сложилось немного по-другому. Сеня Чердынцев, родной брат моего старинного приятеля и по совместительству доктор наук в Институте физической химии РАН, специально для меня провел комплексное и всеобъемлющее исследование полученных боеприпасов. Крошечный компонент, содержащийся в большинстве месторождений самородного серебра и бесследно выгоравший при дальнейшей обработке, видимо, был именно тем веществом, который гарантировал смерть оборотней. Теперь становилась понятной та путаница, которая возникла вокруг легенд о серебряных пулях. Представляю, как веселился оружейный отдел, изготавливая по моему заказу пули, гранаты в серебряной рубашке и мишенные мины с шариковыми убойными элементами из того же серебра. Но это только пижон мог топать на дело, вооруженный лишь пулевым оружием. Мне же для спокойствия требовалась достаточно разнообразная куча снаряжения. Из сладкой полудремы меня выдернул крохотный пейджер, вмонтированный в дешевенький китайский калькулятор. Конечно, никому бы и в голову не пришло, что в топорно сделанном агрегате может находиться что-нибудь, кроме примитивной микросхемки и пары батареек. То, что батарейки принадлежали малоизвестной фирме «Феникс», специализирующейся исключительно на выпуске элементов питания для спецслужб США, было исключительно моим секретом. Тем более, что выходных данных на них не стояло, а в остальном все как положено. «Made in China», ну и так далее. Умела машинка, конечно, немного. Хотя это с какой стороны посмотреть? Она могла, вот, например, как сейчас, заставить меня вскочить с постели и заметаться по комнате в ее поисках, а затем, после осознания короткого, всего 3 цифры сообщения, одеться и выскочить под московский промозглый дождь. Из машины я набрал контактный номер. «Фирма Арго слушает». Какой все-таки у нее сладенький голосок. Щебечет, словно птичка. К сожалению, путь туда мне заказан наглухо. А то б давно познакомился. «Алло, добрый день. Могу я попросить к телефону Виктора Николаевича?» «А кто его спрашивает?» «Это Леонидов из Ойлбанк». Чудная крыша этот Ойлбанк. Тихий и спокойный банк со смешанным австрийско-швейцарским капиталом и уставным фондом в 10 миллиардов долларов. Я там, между прочим, главный эксперт по капитальным вложениям. Суть в том, что с моими связями не стоило никакого труда навести справки относительно жизнеспособности любого из контрагентов банка, чем я и пользовался, честно отрабатывая весьма высокую даже для иностранного банка зарплату. «Соединяю». И без паузы в трубке возник скрипучий и густой, словно у простуженного робота, в голос моего настоящего шефа. «Валентин Александрович, да-да, слушаю вас. Мы поработали над вашим контрактом, и у юристов есть некоторые замечания. Вы можете принять документ сейчас?» «Да, разумеется. Тогда я отправляю его вам, а вы свяжитесь со мной после консультации с советом директоров». «Одну минуту». Не отпуская баранку своего дирижабля, я запустил на ноутбуке программу связи. Через пару секунд компьютер довольно противно хрюкнул, сообщая, что связь вроде бы есть. «Я готов. Посылаю. Желательно обработать контракт как можно быстрее. Вы меня поняли?» «Разумеется, Виктор Николаевич. Тогда до встречи. До свидания». Документ шел долго. Судя по всему, в нем было страниц 20. Теперь оставалось совсем чуть-чуть. Не прекращая слалома по беспокойным столичным улицам, нужно умудриться набрать 20-значный код на клавиатуре телефона, а потом после ответа системы, собственно, сам пароль на ноутбуке. Я уже поднимался по витой беломраморной лестнице в офис банка, а комп у меня под мышкой все еще урчал, пережевывая все перекрестные коды, которыми был закрыт документ. Не успел я подняться в кабинет и поздороваться с Людочкой и моей очаровательной секретаршей, как внимание привлек непрерывно трезвонящий телефон темно-красного цвета. «Похоже, кто-то из директоров». Если мне не изменяет память, впервые за мою почти годичную службу в банке директорат вспомнил о моем существовании. «У аппарата. Валентин Александрович? Да-да. Это Епифанов. Зайдите ко мне, пожалуйста». «Понял, иду». «Зачем это я понадобился президенту банка? Может, познакомиться захотел?» Нормальный пожилой человек, немного грузноват, но даже под объемистым пиджаком угадываются стальные мышцы бывшего борца тяжеловеса. Мешки под глазами, сами глаза красноватые, с воспаленной склерой, руки чуть дрожат. На столе среди вороха бумаг початая упаковка седуксена. Сейф распахнут. В сейфе незнакомой модели несколько папок, пачки денег и нечто тускло-блестящее вороненой сталью. А Анатолий Сергеевич? Валентин Александрович, мне говорили, я могу на вас рассчитывать в... ну, как это сказать? Одну минуту. Я бы хотел кое-что прояснить по поводу контракта с фирмой «Арго». Не прекращая молоть всякую чушь, я вынул из кармана то, что у нормальных людей зовется сотовым телефоном, раскрыл его пополам и нажал несколько клавиш. Тут же небольшой экран тревожно побагровел, и встроенный компьютер запустил процесс анализа. Через 10 секунд экранчик сменил красноватый цвет на зеленый и мигнул. «Теперь говорите». «Что это?» – удивленно показал он на прибор. «Это?» – в свою очередь удивился я. «А, ну да так, чтоб не мешали, глушилка такая, друг спаял по случаю», — я улыбнулся. «Не люблю, когда подслушивают». Он побарабанил пальцами по массивной столешнице красного дерева и выдавил, глядя куда-то в пустоту. «Лена говорила, я могу на вас рассчитывать в определенных ситуациях». «Интересно, а она, наверное, что-то передала для меня?» Президент сунул руку в боковой карман пиджака и вытащил шикарный портмоне из желтой крокодиловой кожи, поковырялся в одном из бесчисленных кармашков и метнул в мою сторону темно-коричневый диск. Почти не глядя, я поймал его на лету и медленно разжал кисть. На моей ладони лежал небольшой медальон, центром которого был искусно изготовленный кошачий глаз, точно такой же, как тот, который висел на моей шее. Напоминание о ночи с Еленой. Несмотря на то, что в любом случае соваться в эту историю было опасно, я решил увеличить долг Дона Альвара. Но главным соображением было то, что он передал привет от Елены. А это с некоторых пор очень много для меня значило. Как говорят компьютерщики, password complete. Что у вас случилось? История была проста, как день. Бывший начальник службы безопасности банка, в недавнем прошлом генерал ФСБ, похитил его дочь и вымогал крупную сумму плюс какие-то документы. Естественно, платить не было никакого резона. Девочку все равно убьют. Ясно, что в официальные инстанции обращаться нельзя. Если он генерал, то у него такие связи, что о готовящейся операции ему станет известно уже через 5 минут. В общем, по идее, полный привет. И все это как раз в тот день, когда задул северный ветер. Ядрить его коростой в 7 крестов. Из своего кабинета я вышел в дождь, сжимая в руках один из аварийных телефонов-призраков. «Джин, на проводе? Слушай сюда, Коломеец Анатолий Николаевич, бывший генерал ФСБ». «Действует с группой из бывших сотрудников своего ведомства. Он похитил дочь хозяина моей крыши. Вымогает деньги и какие-то контракты». На другом конце тяжело вздохнули, намекая, что самая грязная работа достается именно им. «Джин, не вздыхай ты так, иначе сам займусь». «Девочку куда?» «Отдашь мне на растерзание, а этого зачистишь под ноль». «Конец связи». «Конец связи». Ненужный более телефон полетел в монументальную чугунную урну, чтобы через несколько секунд обуглиться и превратиться в комок обгоревшей пластмассы. Я работал с документами, присланными из конторы, почти до ночи, когда пришел сигнал от Эркена. Сидя в своем экспедишене, я смотрел кино, передаваемое с камеры одной из машин оперативного прикрытия. Очень редкий формат видеосигнала, просто уникальный. Расшифровать в теории можно, но на практике совершенно нереально. Хотя бы потому, что у меня и всех сопряженных устройств аналоговая система кодирования. На небольшом, но чрезвычайно четком экранчике бортового компьютера я видел всю сцену и декорации предстоящего спектакля. Это все, что мне пока оставалось. Сидеть, курить, наблюдать и расслабляться, поскольку в виртуозности труппы полковника Джаналова я ничуть не сомневался. Старинный особняк, заботливо реконструированный и щедро украшенный видеокамерами, сканерами и прочими приметами богатой и интересной жизни. Увеличив до предела левый нижний край картинки, я получил изображение таблички с названием улицы и номером дома. На всякий случай. Я закурил сигарету и наблюдал, как у дверей дома остановился фургончик муниципальной аварийной службы. Два неприметных, если не сказать больше, мужичка, не торопясь, вышли из машины и, игнорируя звонок, постучали в дверь большим гаечным ключом. Постояв некоторое время, они нашли таки кнопку звонка и долго держали ее нажатой. Потом потоптались еще немного и уже сделали несколько шагов от двери, когда что-то произошло. Видимо, ожило переговорное устройство. Судя по жестам работяг, лексика употреблялась исключительно ненормативная. Выговорившись, а точнее наматерившись, они степенно двинулись в сторону ожидавшего их фургона, но дойти не успели. Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился хорошо одетый, коротко стриженный господин, что-то прокричавший им вслед. Сказанное, видимо, изменило планы работяг. Также, неторопливо бухая своими тяжелыми ботинками, они пошли обратно. Но стоило ремонтникам подойти к дверям, как буквально из воздуха нарисовались еще несколько неприметно одетых парней, которые и внесли в особняк разговаривающую на пороге троицу. И вновь на короткое время воцарилось затишье. Коротко булькнул радиотелефон, и одна из машин, резко набрав скорость, осадила свое продолговатое иномарочное тело прямо у дверей. Тут же выскочившие из особняка двое ребят воткнули в распахнутые двери что-то завернутое в нечто, похожее на одеяло, прыгнули следом и унеслись, подхватив по дороге еще две машины. «Все, дальше неинтересно. Зачистка, уборка территории и так далее». Коротко засвирестел сотовый в кармане пиджака. Оторвавшись от экрана, я вытянул его наружу. «Смольный! Железный Феликс у аппарата!» Голос Иркина был торжественен и строг. «Феликс Эдмундович, вам пакет с фронта! Куда прикажете доставить?» «А пакет свежий?» «Обижаете!» «Ну тогда на ближнюю дачу, к первому входу!» «Будет исполнено!» Позаботливо набросанной на бетонку грязи, я доехал до места, ностальгически называемого нами ближняя дача. Старая войсковая часть. Были там когда-то не то пограничники, не то моряки, не то летчики. А то, что до моря и границы как до неба, так это нам фиолетово. Зато в округе ни одного высотного здания. Освежали пейзаж только караульные вышки и спираль Бруно поверх стены. Строго говоря, это еще не сама дача, а так, нечто вроде предбанника, или, говоря точнее, один из входов. Выкупили все это великолепие вместе со всеми потрохами за сущие пустяки и приспособили, как могли, для наших беспокойных целей. Я развернулся на небольшом пятачке, загнал машину в огромный авиационный ангар и через многочисленные посты охраны спустился в бункер. «Девочка!» На продавленном кожаном кресле еще сталинской эпохи сидела кореглазая и белокурая молодая женщина, 20 с хвостиком лет, закутанная по самые плечи в пушистый плед. Она нервно курила, отбрасывая время от времени непокорные соломенного цвета пряди с высокого лба. Не считая нескольких царапин на лице, вроде в норме. Только взгляд полон затаенного страха и боли. «У вас все в порядке?» Она подняла на меня глаза. «Да, а вы кто?» «Я друг вашего отца, а это...» — обвел рукой вокруг. «Мои друзья из ФСБ. Сейчас я позвоню и отвезу вас к нему, хорошо? Бояться ничего не нужно». Она только кивнула. После звонка папе я отвел Иркена в один из пустовавших кабинетов. «Слышь, ей бы чего-нибудь успокоительного в чае там или соке». «Уже?» – буркнул он. «Как там прошло? Все в порядке?» «Минус один». «Черт, кто?» «Да нет», – поправился он, – «легкий». «Правда?» Он пожал плечами. «Справимся». «Ладно, слушай сюда, я уезжаю». И добавил, отвечая на невысказанный вопрос. «Не знаю, возможно, надолго. Запомни номера». Я продиктовал ему несколько телефонов. Первый номер – это человек, которого зовут канцлер. За ним должок. Скажешь, от дракона. Беспокоить только в крайнем случае. Остальные – это прямой линк на контору. Еще запомни адрес. Ленинский проспект, дом 57, квартира 128. Это моя точка, не засвеченная ни разу. За телевизором сейф. Код – телефон канцлера в прямом и обратном прочтении. Потом возьмешь дистанционку с телевизора и наберешь год, месяц, число. Набираешь так, две цифры год, потом кнопку «Стоп», две цифры номер месяца, «Стоп» и день. Проверь батарейки, они могли сесть. Если не уверен, воспользуйся любым пультом Philips. В сейфе, в контейнере деньги и документы. Деньги забирай все, а с документами так. Сбоку на контейнере есть кнопка. Нажмешь ее, и все. Ящик потом где-нибудь утопишь. Там еще несколько мин-ловушек. Одна в туалете за бачком, вторая в потолке гостиной под люстрой. Они простые, сам разберешься. За бачком в туалете аварийный контейнер, шестерка. Остальное найдешь сам. Там вообще много интересного. Все твое. Всю эту тираду Иркен выслушал молча, покусывая роскошные усы. Потом порывисто вздохнул и, опустив голову, глухо произнес: «Прощаться надо, да?» «Да, Иркен». Мы обнялись. «Ну все, поцелуй Лейлу от меня. Удачной охоты, командир!» «И тебе удачной охоты!» Мотор Форда Экспедишн мягко гудел, отмеряя километры обратной дороги, а у меня на душе было гадко и пресно. И только ощущение хорошо проведенной операции лишь немного скрашивало общее ощущение хреновости. Интересно, это предчувствие или это просто желание разрядиться? Я глянул в зеркальце обзора салона. На широком, словно диван, заднем сиденье лежала девушка, укрытая с головой несколькими кевларовыми покрывалами. И не то, чтобы я боялся еще каких-либо гадостей, но знать, где находится ближняя дача, ей совершенно ни к чему. Удерживая руль одной рукой, я выщелкнул из зажима на приборной панели телефон и набрал номер. Солидный мужской голос ответил почти сразу. «Охранное агентство «Форд» слушает». «Петра Леонидовича?» «А он сейчас занят. Кто ему звонит и что передать?» «Передай, что беспокоит его Робинзон. Только трубку не клади». Как я и предполагал, Петя отозвался мгновенно. Длинная фраза, скорее всего, одно колено малого шлюпочного загиба переводилась просто и коротко. «И где тебя носило, старый черт?» «Петь, у тебя как с работой?» Он тихо посопел в трубку и начал путанно и долго рассказывать про каких-то там клиентов и так далее. «Короче», — прервал я его, — «у тебя найдется сейчас 5-6 парней посерьезнее, есть работенка». «Да мне же их с объектов снимать надо», — почти простонал он. «Петь, слышь, если все пойдет как надо, то никаких сараев ты сторожить больше не будешь». «Да?» — с сомнением спросил он. «Железно! А я тебя когда-нибудь подводил?» «Ну нет». «Ну вот, у тебя оружие есть?» «Да какое там оружие? Слезы одни, 2 ПМа да 5 дробовиков». «Ой-ой-ой, натюрлих! Дробовики — это классно, а держать-то есть кому?» «Да у меня тут почти весь вектор в полном составе». «А Лебедянский, Мухин, Пашка Сидверидов?» «Да здесь они! Куда нам деваться с этого корыта?» «Ну, привет передавай». «Вот приезжай и сам передашь». «Нет, мне пока не судьба. Как у тебя там с транспортом?» Голос у Петра совсем скис. «Хреново!» «Ладно, водоплавающий, не кисни. Знаешь стоянку на Лесном?» «Ну, найду, наверное», — неуверенно ответил он. «Найдешь», — успокоил я его. «Темно-синий забор, разукрашенный всякими машинками. Там такой один. Слушай дальше», — продолжал я. «Прямо за будкой охранника под навесом 2 джипа GM Аляска. Синий и черный. Ключи внутри бампера. Черный бронированный. Забирай оба. Это мой подарок. Скажешь сторожу, что егерь велел открыть ворота». «Повтори». «Сказать, что егерь велел открыть ворота? Ни хрена себе подарок! Ты что, миллионера грабанул?» Я его прервал. «Документы, техпаспорт и чистая доверенность в бардачке. Там же 93-я беретта и гранаты. В багажнике синий 2 вала, вул 92-я и патроны. Маленький чемоданчик уничтожить прилагаемыми термитными шашками. Жадность губит фраера». «Ты хорошо меня понял?» Он вздохнул. «Ну, понял. Все, я жду тебя с твоими орлами в 6 утра на стоянке Шереметьево-2. Найдешь?» «Да его только слепой не найдет», — несколько растерянно сказал он. «Конец связи. Конец связи». Глава 13. Покружив по городу какое-то время и утолив свой синдром преследования, я скоротал время в одной из снятых на подобный случай квартир. Уложив девушку спать, сел работать с присланными документами. Все, как предсказал именитый диверсант. Твердое пожелание ознакомиться с ситуацией, возникшей на объекте 206, и все имеющиеся на данный момент материалы по объекту. Тоже не ах. Но вот вместе с информацией господина Альвара уже не так безнадежно. Удивительно только, что две конторы одного государства имели практически не перекрывавшие друг друга данные. Не знаю, кому пришло в голову упрятать институт в подземное убежище, но я бы этому парню сейчас с удовольствием оторвал бы башку. Теперь стало понятно, почему мои драгоценные начальнички не вызвали армейскую дивизию, чтобы поиметь всех оставшихся в живых. После распада Союза там уже другое и не во всем дружественное государство. Не будешь же сознаваться в том, что в горах 6 лет втайне функционировал почти военный объект. Скандал многим бы мог стоить очень дорого во всех отношениях. А мне предлагалось всего-то пара пустяков. Залезть в это осиное гнездо, вынести блоки памяти из центрального компьютера и заглушить реактор. Эвакуаторы, группа поддержки из нимфеток и прочие радости жизни только после достижения результата. Естественно, в случае провала меня никто не знает, и о таком человеке наше государство слышит впервые. Я провозился с бумажками почти до утра, а потом повез Светлану в аэропорт. Там меня уже ждали Петины ребята и отец девушки. Я только успел обняться с парнями и переброситься с ними парой внешне ничего не значащих фраз, как ко мне подошел мой работодатель. Разговор с президентом банка был коротким. Я представил ему Петра и объяснил, что почем. В том смысле, что охрана банкира сейчас нуждается в длительном и неоплачиваемом отпуске. Или оплачиваемом. На его усмотрение. Поскольку даже если они не работали на покойного генерала прямо, то во всяком случае косвенно содействовали тому, что произошло. Это, кстати, подтверждает наличие подслушивающих устройств в его кабинете. И таких парней, как офицеры диверсионного отряда флотской разведки «Вектор», ему самому не найти нипочем. Так что шанс на спокойную жизнь у него есть. А вот воспользуется он им или нет, это уже его проблемы. «А вам лично я могу чем-нибудь помочь?» – спросил он, глядя мне в глаза. «Конечно», – улыбнулся я. «Скажите все самые замечательные слова той, которая дала вам медальон». «Как-то недорого вы цените свои услуги, а?» «Вспомните, во что вам обошелся этот кусочек металла», — спокойно возразил я и откланялся, махнув на прощание Петьке с ребятами. Глава 14. Так, с этим делом вроде бы все. Светлана, сопровождаемая 2 Петиными парнями, улетела чартером в Абу-Даби. А может и не туда, мне это было как-то неинтересно. Сам Петр со своим новым шефом убыл в неизвестном направлении, а меня ждал рейс на Алма-Ату. Огромный автобус постепенно набивал свое чрево разнообразным более или менее деловым людям, а я лениво рассматривал входящих, бегло оценивая их на предмет возможных неприятностей. Было в этом нечто скорее от рефлексов, нежели от реально существовавшей опасности. Я прикрыл на долю секунды глаза, и мгновенно, словно цветной фотоснимок, перед внутренним взором высветилась и роскошная полутемная спальня, и Лена. Ее невероятное звериной гибкости тело, выгнувшееся сладострастной дугой в моих объятиях. Услужливая память тут же воспроизвела всю сложную гамму запахов от четкого тона палисандрового дерева до безумных аккордов любовных ароматов. Я всего несколько секунд наслаждался воспоминаниями той ночи. Потом жесткая, словно доска с тысячу иголок, волна психоскана ударила по всем нервам и рецепторам одновременно и покатилась дальше. Наверное, меня, ну если и не спасло, то во всяком случае пронесло мимо неясных пока еще проблем именно то, что в момент психозонда я наслаждался видением обнаженной феи. Все было как прежде, только изображение Лены словно выцвело и остановилось. И мозги, мгновенно разделившись на две неравные части, методично занялись своим делом. Меньшая половина все так же баюкала образ обнаженной девушки, уже не Лены, во всех физиологических подробностях, а большая выглядывала из-под нее, осторожно осматриваясь. Автор наглого вторжения нашелся сразу. Закрытые глаза мешали разглядеть его оптический образ, но зато сущностный просматривался аж на 5 кругов, до того они были яркими и насыщенными. Несмотря на исключительно красивый ритмичный рисунок переплетения его аур, чего-то в нем явно не хватало. А пытаясь понять, чего в супе не хватает, я обнаружил в салоне еще одного носителя древнего знания. Этот был попроще, его цветки, всего 3-лучевые, тоже простирались на 4 уровня вверх, едва не захватывая круг огня. Зато в нем была та деталь, которая начисто отсутствовала в первом. Ритмичное биение сетки боевых цепей. Они мерцали в слаженном перекрестном ритме, отслеживая ситуацию на физическом, эмоциональном и внешнем астральном уровне примерно в 5-8 метрах вокруг. Вглядевшись повнимательнее, я вдруг понял, что никаким знанием у него и не пахнет. Просто этого типа с детства затачивали только на одну единственную работу, которую он должен был делать во всех отношениях блестяще. Короче говоря, за 3 сиденья от меня находился человек, задача которого – убивать носителей, или, говоря понятнее, колдунов. А вот старичок, так занятно перебиравший лапками в своем поношенном чемоданчике, просто самый настоящий колдун, или маг, или волшебник, тут уж кому как нравится. Самое интересное, что у него отсутствовали все опознавательные знаки клана, ни пульсирующего красного столба Ахурмазды, ни бледно-зеленые звезды клана Риго, вообще ничего». И весьма вероятно, именно ему и предстояло быть скорой жертвой несчастного случая, например, инфаркта. Защититься от той акулы, которая сейчас села ему на хвост, у него не было никаких шансов. Старик, скорее всего, лекарь или визионер. Конечно, пара-тройка фокусов защитного плана у него найдется, но сегодня все они мимо кассы. Слишком все серьезно. Такой кадр мог даже мне доставить проблемы, при неосторожном обращении, разумеется. Лихорадочно размышляя, что и, главное, как делать, я аккуратно прокачивал все вероятностные линии в поисках подходящего варианта. И тут, словно яхта по фьорду, короткими галсами вдоль прохода заскользила хорошенькая стюардесса. Недаром говорят, что лучшие трюки – старые трюки. Когда она, оглядывая пассажиров, наткнулась взглядом на киллера, все ее тело пронзила такая острая волна вожделения, что у нее даже дыхание сбилось. Весь последующий спектакль я вел, словно кукловод, дергая в нужный момент за веревочки. Наклонившись над убийцей так, что ему, наверное, сквозь вырез блузки стали видны ее трусики, она о чем-то его спросила и, получив ответ, удалилась дальше по проходу, так призывно качая бедрами, что увлекла бы за собой и 80-летнего скопца. Естественно, внимание убийцы, пусть на краткий миг, но ослабло, переключившись на такой привлекательный объект. Я привстал, поправляя багаж в отсеке у себя над головой, и моя верная авторучка расписалась на его шее тонкой пластиковой иглой с высокотоксичным композитом. Можно гордиться. 8 метров, неудачный угол, вибрация, качка, плохое освещение и глаза человека, в последний момент понявшего, что его уже убили. Голова киллера расслабленно откинулась. Весь он как-то осел. Даже не глядя в его сторону, я мог с абсолютной точностью выписать свидетельство о смерти. Инсульт. С кем не бывает? Особенно при такой вредной профессии. Строго говоря, он еще не умер, просто в глубокой коме. Смерть придет к нему позже, примерно через 3 часа. Я дождался, пока самолет наберет высоту, и вдавил кнопочку вызова стюардессы у себя над головой. Через 30 минут ко мне подошла та самая, над которой я так нехорошо пошутил, вызвав у нее приступ сексуальной агрессии. Несколько удивленно и раздосадованно она поглядывала на безмятежно спящего, по ее мнению, человека. На карточке, приколотой к белоснежной форменной блузке на западный манер, значилось только имя. «Вера». Максимально тихо, но четко и внятно я спросил: «Вера, я бы хотел узнать, на борту есть салон 1-го класса?» «Да, но он сейчас занят». «Верочка», я перешел на доверительно хамский тон и вложил в ее пухлую ладошку заранее подготовленный пакетик. «Здесь доллары. Если их не хватит, чтобы решить нашу маленькую проблему, то вы скажите мне». «Хорошо». Я усмехнулся про себя, глядя боковым зрением, как она осторожно проминает конверт, пытаясь понять, сколько там денег. Честно говоря, наличных с собой у меня было немного, я ведь не в Монте-Карло летел. Но возможность поговорить с незарегистрированным и не принадлежащим ни одному клану магом была способна перевесить любые финансовые соображения. Озадаченная стюардесса уплыла пересчитывать зелень, и через 3 минуты у моего кресла с выражением лица любимой наложницы султана стояла старшая их смены, высокая, скуластая, смуглокожая красавица с явной примесью туркменской крови. Я изобразил на лице вопросительный знак, а она в ответ также на лице изобразила восклицательный, проскочив при этом целую гамму эмоций, от восхищения моей крутизной до желания отдаться прямо тут, на неудобном кресле под восторженные рукоплескания зрителей. Нет, все-таки это, наверное, любовь с первого взгляда. Ну и в самом деле, не может же она отдаться первому встречному за каких-то жалких 50 зеленых. Глава 15. Каюта 1-го класса оказалась просто крохотным 3 на метра отсеком с продавленным диванчиком и небольшим столиком перед ним. Но был даже душ, совсем миниатюрный, правда. Я еще не решил, что полагается за пользование такого рода удобствами. Медаль за гигиеническую отвагу или просто диплом цирковой академии. Но площадь в воздухе и вправду недешево стоит. Бесшумно и быстро девочки сервировали столик, уставив его при этом вполне пристойной посудой. Еще через некоторое время в сопровождении старшей бортпроводницы появился дедуля, он же колдун и несостоявшийся покойник. «Петр Аркадьевич», — умиленно проговорил я, — «какая встреча!» И, поймав его удивленный взгляд, я, поправляя волосы, изобразил на краткий миг знак Дахо, понятный даже магу Шкалеру. «Вы меня помните? Я Сергей, сын Виктора Даниловича Селиверстова». Старик оказался на высоте. Ему понадобилось на ориентацию лишь доля секунды. «Сереженька!» Улыбка, радостно глупые глаза, суетливое протирание очков. «Какая встреча! Какими судьбами?» «Да вот», — я развел руками, — «дела. Присаживайтесь, вы ведь наверняка не ели». С многозначительными, обещающими всевозможный сервис глазами и словами «Если мы, что мы рядом», девушки исчезли, оставив нас вдвоем. «С кем имею честь?» — вежливо и очень чопорно поинтересовался старик. Вместо ответа я провел ладонью в воздухе, словно разгонял несуществующий дым, и изо всех углов комнаты к моей руке помчались маленькие зеленые точки, пока не образовали плотный светящийся столб зеленого света. В принципе, на этом можно было бы остановиться. В качестве укороченного опознавательного знака зеленого столба было вполне достаточно. Но он сегодня получился немного бледным и вовсе не впечатлял, поэтому, повинуясь моим рукам, столб плавно расслоился, и теперь неправильной формы восьмиконечная звезда мерцала в воздухе, а каждая образующая ее линия уходила вверх светящимся изумрудным ломтем. И над центром звезды, сначала неярко замерцав сине-красными сполохами, а затем вспыхнув чистой кровью огня, лезвием вверх возник жнец. Меч мечей, убийца убийц, скованный кузнецом для защитников. Пламя, которым горел клинок разом, осветило всю нашу авиаконуру, высветив суть всех предметов. И в этом свете, ломавшем привычную перспективу, сидящий рядом старикашка выглядел уже не стариком, а мужчиной зрелых лет с соломенно-желтой шевелюрой и в необычном форменном костюме или скорее комбинезоне ультрафиолетового цвета. «Вот тебе и старичок». «Красиво!» – задумчиво проговорил он, подхватив со столика пакетик с соком и замер, глядя на свой рукав. Потом медленно оглядел себя. Человек был бледен, если не сказать больше. И хотя он все еще держал себя в руках, пальцы его едва заметно дрожали. «Защитник?» – утвердительно спросил он. Я кивнул и, в свою очередь, поинтересовался. «Кто?» «Наблюдатель Весой Халар». «Мир?» «Империя Инис?» «Нарушаем конвенцию?» — ровным голосом спросил я. Он знал, что при желании, собравшись вместе, защитники могли, если не стереть из реальности их империю, то, во всяком случае, сильно уменьшить ее население. А то, что об агрессивности и силе защитников крохотного периферийного мира под названием «Земля» шла слава среди воинов Айкумены, думаю, знал даже он. Сбивчиво и путанно он начал излагать мне историю прорывов Инферно в наш мир, которую я теперь знал и без него. Знал я и о взбесившихся ядерных реакторах, и о протекающих, словно решето, глухих бункерах с отравляющими веществами. О многом мог бы я поведать, поскольку эту часть истории заучил, словно отче наш. А он, длинный, велеречиво, плутал по лабиринтам слов, пока не подошел, наконец, к сути дела. А суть оказалась до боли простой. Защитники Инис во время очистки одной из своих провинций ухватили след пребывания Гаки. Демоны, тупые, будто бульдозер, были невероятно сильны и изворотливы. Вечно голодные демоны и на вселенного Инферно они не желали ничего знать о равновесии и мировом плане. Они просто просачивались в любую щель и жрали все подряд. Люди в их присутствии теряли рассудок и превращались в слепых участников кровавых оргий. Теперь они пролезли в нашу вселенную и, по словам наблюдателя, окопались где-то на земле. По следу был послан мой визави, и теперь он ехал в то же место, что и я, вполне серьезно предполагая в переделанном под институт подземелья инферно-прорыв нулевого класса. Тут шутки с границами и конвенциями заканчивались. Каждый защитник, воин и даже рядовой наблюдатель были обязаны лечь на эту дыру и держать ее, если понадобится, хоть зубами, до подхода, ну, назовем их условно, ликвидаторами. Хотя, займись кто-нибудь из них проблемой Чернобыльской АЭС, в этом месте сейчас можно было бы закладывать ферму по производству диетических продуктов. Конечно, можно было его прижать пунктом о неинформировании территориальных защитников, но тут все очень сложно. Не впервые вспыхивали скандалы с вставшими на сторону крови защитниками. Увы, предательство не обходило стороной даже их. Я прикинул про себя, каким временем мы располагаем. Время реализации ликвидаторов в нашем пространстве от 3 суток до 10. Слишком громоздкая энергосфера. Самое большее, что я мог сделать, это поставить в известность Олимп и учинить проверку своими силами. Я протянул руку к все еще мерцавшему в воздухе жнецу. Взять меч я, естественно, не мог, но прикосновение к его стальной плоти, холодной и горячей одновременно, всегда придавало мне уверенность. Совершенно неожиданно для меня. Рукоять ответила ровной теплотой. Не совсем отдавая отчет в своих действиях, я аккуратно потянул жнец на себя, пока не вынул из света тяжелый и непропорционально большой клинок. Луч тут же погас, а предметы сразу обрели привычный облик. Только меч, отсвечивающий изнутри ровными сполохами огня, оставался у меня в руках. Вот так просто. Сообщение еще не отправлено, но ответ получен. Означалось ее, что надеяться мне не на кого, кроме как на себя. Это раз. Полномочия мои автоматически возросли до статуса «воин престола», или, если хотите, власти, и что все проверки уже произведены. Это два. А мне оставалось совсем немного. Выжечь этот гадюшник дотла. Что называется, начать и кончить. Наверное, об этом меня предупреждало мое предчувствие. А может, и не об этом. В том смысле, что главные неприятности еще впереди. И словно вестник грядущих бед, я буквально всем телом ощутил, как всю планету накрыло плотное облако энергоинформационной блокады. Вот теперь точно все. Приплыли. Я в тоске хмуро выругался. Как же это я вляпался, хотелось бы знать. Ладно, помирать так с музыкой. Несмотря на то, что мне нравилась традиционная форма, в моих руках жнец послушно съежился до точной копии 92-й беретты, моего любимого прибора. А тонкая ленточка на рукояти, мгновенно среагировав на изменение габаритов, превратилась в новенькую кожаную кобуру. Оставалось только приладить ствол под мышкой и набросить пиджак. Наблюдатель смотрел за моими манипуляциями немного саркастически. «Так значит, защитник?» – произнес он, прищурив глаза и намекая на то, что по рангу защитника мне никак не полагалось иметь живого атрибута. Вместо того, чтобы длинно и долго объяснять ему, что такое динамическая иерархия, я спросил: «А кто, кстати, мог желать твоей смерти до такой степени, что посадил тебе на хвост убийцу?» Он вздрогнул и заметно побледнел. «Это ты его?» Он не договорил. Видать, в его лексиконе слово «убил» носило табуированный смысл. «Не надо было», — невинно поинтересовался я. «Так еще можно поправить. Из меня, правда, плохой реаниматор, но попробовать можно». «Нет-нет», — он улыбнулся. «Я благодарен тебе, защитник, за проявленное действие. Если я могу чем-то ответить...» «Можешь рассказать, например, кто и зачем?» Он тяжело вздохнул. «Даже толком не знаю. Зацепили меня в Москве после информационного выброса. Пытался несколько раз сбросить их, но...» Он виновато развел руками. «Конспираторы!» Я беззлобно ругнулся. «Ходите в чужие информполя, словно по бабам!» Я еще несколько раз морально повозил его мордой об асфальт, пока он совсем не сник. Так ему поганцу и надо. Нефиг, тут у нас не курорт. Каждый второй землянин – потенциальный энергопад, причем с инфернальными замашками. И так далее, до каждого 10-тысячного просто стихийного мага. При почти повсеместной жесточайшей борьбе за существование шанс на то, что они будут на стороне света, весьма невелик. Хотя, как известно, дороги света – это не всегда прямые пути, что бы там по этому поводу ни говорили. Пока мы тихо разговаривали на наши невеселые темы, звуки внутри салона медленно, но верно приобретали характер скандала. «Я думаю, наблюдатель Весой и Халар, у нас скоро будут гости». «Гости?» — Он ошарашенно вскинул голову и быстро глянул по сторонам. «Да не мотай ты головой, словно цирковая лошадь!» Я привстал. «Оторвется! Сиди тихо и не высовывайся, сам разберусь!» Я выскользнул в коридор и оглянулся в поисках источника шума, а найдя его, даже не успел дать команду мышцам, просто попал на самый последний такт этой мелодии. На моих глазах оживший каким-то чудом киллер с хрустом вдавил черный полированный клинок в хрупкое тельце стюардессы, загораживающей проход к пилотской кабине. Но провернуть его по обычаям своего жутковатого племени не успел. Другая девушка, та самая, со смугловатым лицом, молниеносным движением раскроила его почти надвое, чем-то похожим на игральную карту. В два шага я оказался рядом и подхватил оседающую на пол девушку. Вогнанный по самую рукоять нож торчал из сердца. Помню, я успел лишь подумать, а девчонку-то за что? Не совсем соображая, что делаю, понес ее в каюту. «Оставь ее», — хрипло сказал наблюдатель, пряча глаза. В ответ, словно звериный рык, раздалось мое «Нет!». Осторожно, словно боясь причинить ей боль, я вытащил нож. Ни капли крови не пролилось наружу. Предназначенный для убийства сверхживучих носителей знания, клинок мгновенно сворачивал кровь во всем теле. Теперь в ее жилах вместо горячей и живой крови только черный песок. Вереница мыслей и чувств в одно мгновение пронеслась перед моим внутренним взором, словно вихрь. Помочь сейчас этой девочке значило не только засветить себя по полной программе. Вот он я, и скоро буду, встречайте. Но и, возможно, поставить под удар выполнение всей миссии. Наверное, именно в этом и заключался дьявольский план убийцы. Но тогда зачем я вообще ввязался в это неблагодарное дело? Ведь в итоге ради таких вот, как она, мы и существуем. Можно потом уверять себя в том, что ты оставил ее умирать, но зато спас многие сотни жизней. Только вот сотни эти ты, может, и не увидишь. А эта смерть невинного ребенка у тебя на руках будет преследовать тебя очень и очень долго. Повинуясь моей воле, блестящей каплей жидкого серебра жнец вытек из кобуры и завис в воздухе сверкающим облаком света, а затем растекся переливающимися всеми цветами радуги коконом, накрыв меня с девочкой на руках. И все пропало. Пропала обшарпанная каюта старенького Ильюшина и все люди вокруг. Только уходящий в небо престол. И я с девочкой на руках, и голос грозный и суровый. «Зачем?» Я замялся на секунду, а потом, собрав дыхание, произнес. «Великий страж, отдаю тебе на суд человека, отдавшего свою жизнь во славу твою!» И словно отпущение всех грехов. «Рано ей еще! Иди!» И через паузу. «Будь тверд, воитель! Твой последний бой рядом!» Меня вдруг окатила такая волна нежности и любви, что я задохнулся, вглядываясь дорези в глазах, сверкавшее ослепительным светом облако. А через долю секунды все кончилось. Жнец тихо, будто мышонок, втянулся в кобуру, а я стоял на коленях над испуганно ощупывавшей себя девочкой. Тут же в каюту ворвалась старшая стюардесса и после мгновенного шока стала осыпать девчонку поцелуями, приговаривая какую-то ласковую ерунду. «Дочка, похоже. Ну и ладно. Пока они там миловались, я вынырнул обратно в коридор и втащил обе половинки теперь уже безнадежно мертвого убийцы. Но мертвого не значит молчаливого. Под моими руками его одежда расползлась, обнажая располосованный надвое мускулистый торс». «Это ты его так?» — почти небрежно спросил Весой Халар. «А ты знаешь, нет». «Тогда кто?» Он недоуменно и недоверчиво смотрел на меня. Не отрываясь от изучения тела, я в ответ только коротко мотнул в сторону старшей бортпроводницы. «Чем?» «О, господи, ну ты зануда! Ну чем убивает обычного зомби рядовая стюардесса Аэрофлота? Ну, конечно же, ладонью кали! Если ты понимаешь, о чем идет речь, у вас в адаптационном курсе об этом что-нибудь было?» «Нет. И чему вас только в школе учили?» – проворчал я, не отрываясь от осмотра. «Ладонь кали вызывает вместе прикосновения активной части локальный разрыв метрики пространства». «И ты так спокойно об этом говоришь? Да это ж страшное оружие!» Он испуганно отодвинулся в сторону. «Вот, блин, напарничек! А вуаль тьмы, или, как ее еще называют, тьма египетская, или глаз Мазды, черная ладонь...» «Разве детские игрушки? Ты это объясни тем, кто тебя послал в эту мясорубку. За 2000 лет своей истории наша цивилизация не только собрала по крупинкам все то, что растеряли предыдущие, но и успела наворотить такого, от чего они все вздрогнули бы разом. Первая вычислительная машина была придумана 300 лет назад. Между первым автомобилем и открытием ядерного синтеза 50 лет. Между появлением полупроводников и глобальной сетью тоже полвека. Ты подумай, живы еще люди, родившиеся в эпоху изобретения радио. Вот подожди, лет через 100 откроют они межпространственный проход, и тогда вы все, вся Звездная Федерация вздрогнете!» «Это почему же?» – несколько обескураженно спросил он. «А потому, что впервые, насколько я знаю, в истории миров в космос выходит раса, владеющая магией и инженерией одновременно. И вот когда колдуны и ученые договорятся окончательно...» «А что, уже договариваются?» «Уже, уже!» – успокоил я его. «Так вот, когда они договорятся и от договоров и разговоров перейдут к делу, вот тогда держитесь!» «А вы что, будете просто смотреть на все это?» «Да не ори ты!» – оборвал я его. И оглянулся на стюардесс, спешно приводящих себя в порядок. «Девчонок напугаешь. А мы не будем смотреть, как ты выразился. Мы будем активно следить, чтобы никто нашим питомцам не помешал. Помнишь миротворцев из империи Фарон? Знаешь, что с ними случилось? Только горсть камней между орбитами Линедис и Тамарасис. Ну, вряд ли эта жестокость была оправдана. А гибель целой цивилизации во взбесившемся океане? И скажи спасибо, что на Большом Совете Защитников не прошло предложение Тора убить империю Фарон». Я перевернул трупы и продолжил осмотр. «Никаких зацепок. В карманах пусто. Билет и паспорт не в счет, поскольку подлинный билет был приобретен на явно поддельный паспорт. Кстати, неплохая работа. Пара ляпов, а так на твердую троечку для рядового мента вполне сойдет. Конечно, рядового не в смысле звания, а в смысле обычного. Встречал я таких матерых сержантов, которые кололи фальшивые документы на ощупь по фактуре бумаги». Наблюдатель не приставал, а я, успокоенный тишиной, продолжил осмотр гораздо более тщательно. И как награда, едва заметное пятнышко на затылке. Собственно, это был не сам знак или его аналог, а просто след, оставшийся от посвящения. Конечно, мне повезло. Еще 5-6 месяцев, и от знака не осталось бы и следа. А так вот он, след-то, словно второй паспорт. Игла оставила вечную отметину в его сознании, превратив в слепое орудие любых поступков и подарила сверхживучесть. На каком-то изгибе сознания я даже восхитился, когда узнал об этой технологии. Один укол и все. Почти мгновенная психофизиологическая перекодировка на клеточном уровне. На уровне абстрактного знания это, безусловно, хай-тек даже для нас. Да вот только абстрактное знание существует только в абстрактном мире. Воины тьмы – одна из самых молодых конфессий древнего знания. По идее, у них еще нет ни врагов, ни друзей. Хотя врагов-то они себе, пожалуй, понапридумывали. А вот друзей сочинить не сподобились. Интересно все же, какого черта ему здесь надо? И главное, за кем он охотился? Хочется думать, что все-таки не за мной. Душа его, черная и грязная, все еще находилась в оболочке, несмотря на то, что рвалась наружу. Знала бы она, что ждет ее, сидела бы тихо и не высовывалась до полного растворения. Но у души это своего рода рефлекс. Лететь после смерти туда, где всем сестрам воздается по серьгам. Только на один миг я погрузился в ее темные складки, а вынырнув с чувством, словно просидел 100 лет на дне самого зачуханного солдатского сортира. Нет, не умею я делать это, как по слухам делает сэр Роджер Бэкон. Тот препарирует души подобно биологу, не оставляя на своем белоснежном халате ни капельки грязи. Утешало лишь то, что результат у меня не хуже. Теперь я знал все, или почти все, что знал убийца. Доли секунды я оценивал полученное знание, одновременно фильтруя его на предмет оперативно необходимых данных. Но ничего полезного не узнал. Этот солдат, кроме своего маневра, не знал ничегошеньки. Пока я возился с трупом, в каюте произошли некоторые изменения. Воскрешенная исчезла, зато передо мной на коленях с выражением ожидания на красивом смуглом лице стояла старшая бортпроводница. Увидев, что я оторвался от изучения тела, она склонила голову и молча положила на пол перед собой толстый красный шнур. Она, наверное, не сомневалась в том, что я знаю и значение этого жеста, и в том, что я подниму этот чертов шнурок. Наблюдатель Халар, догадавшийся об общем смысле предложения, с любопытством наблюдал за развитием событий. Но ее жизнь была мне вовсе не нужна. Забери его и уходи. Нет! Ее отказ был тверже стали, и темное пламя, полыхнувшее на мгновение из черных, словно южная ночь, глаз, заставили меня внутренне ойкнуть. Подумав секунду, я как можно мягче произнес: «Там будет ад, возврата не будет». «Честь не умирает», — ответила она и гордо вскинула голову.